Глава 14. Авраам Давидович тревогой посмотрел на меня. «Господин Саша, ничего не происходит. Так и должно быть». «Нет. Зелье должно было подействовать мгновенно». Я закрыл глаза и втянул носом эфир пожилого мужчины. Лучше ему не стало. Нисколько. Горгоново безумие. Как такое может быть? Я смешал столько действенных эфиров и несколько раз усилил их свойства, что хотя бы раны должны были зажить. Однако состояние лекаря продолжало ухудшаться. «Я так и знал, что кровавый лотос никому не остановить. Мой отец умирает, и нам всем нужно подготовиться», — упавшим голосом сказал Авраам Давидович и поднялся на ноги. «Пойду звонить братьям, чтобы они успели попрощаться». Мне нечего было возразить. Похоже, он прав, и я оказался бессилен. Признаться честно, довольно неприятное чувство. Такое со мной впервые. Я дотронулся до больного, чтобы найти эфиры и усилить их действие, но вдруг столкнулся с сопротивлением. Мою ману что-то блокировало и не давало проникнуть в организм патриарха. «Что за артефакты? Уберите отсюда эти чертовы артефакты! Они блокируют действие зелья!» Я сгреб все, что мне попалось под руку, выбежал из палаты и оставил на полу в коридоре. На таком расстоянии они наверняка не сработают. Два лекаря по кивку сына пациента последовали моему примеру и вынесли из палаты оставшиеся артефакты. Я снова дотронулся до руки Когана и на этот раз без особых усилий нашел эфиры моего зелья и усилил их. «Невероятно!» — выдохнул Щавелев и приблизился ко мне, наблюдая за тем, как рана на плече лекаря начала затягиваться прямо на глазах. Я откинул простынь и с удивлением отметил. «Вот так и должно работать мое зелье». Лекари плотным кольцом окружили постель больного и наблюдали за изменениями, происходящими с директором лечебницы. Авраам Давидович с благодарностью посмотрел на меня и кивнул. «Спасибо, господин Саша. Я так и знал, что вы наша единственная надежда. Как же хорошо, что боги подарили нам вас. Я хотел сказать, что не боги, а ликвор двойственности, но не стал. Все равно не поймет. Даже когда я усилил эфиры своей маной, зелью понадобилось 20 минут, чтобы заживить все раны и улучшить состояние Давида Елизаровича. Все с нетерпением ждали, когда он придет в себя. Через полчаса он очнулся. «Господа, я что, не умер?» Он переводил изумленный взгляд с одного на другого. «Нет, отец, вы таки живы!» Авраам Давидович еле сдержался, чтобы снова не прослезиться. Мы с Щавелевым вышли из палаты и двинулись к лестнице. Нас пошел провожать тот самый лекарь, что и встретил. «Вы можете рассказать, как так получилось, что Давид Елизарович истратил всю манну и даже жизненные силы? На кого он так потратился?» — спросил я у лекаря. Меня этот вопрос заинтересовал с тех самых пор, как я узнал, что случилось. Я бы понял, если бы он рискнул здоровьем ради родного человека. Но тут какой-то парень. Сомневаюсь, что Коганы хоть что-то делают не из-за любви к деньгам или власти. За то время, что я с ними общаюсь, успел неплохо изучить их. «Так вот здесь лежит этот парень», — лекарь указал на дверь палаты, возле которой мы проходили. «Как я знаю, его отец ходит в совет по распределению государственных субсидий и занимается распределением имперских заказов по лечебницам». Он понизил голос и добавил. «Думаю, именно поэтому господин Коган так старался. Но силы уже не те, вот ты навредил себе. Обычно он даже не подходит к пациентам. А тут сам взялся». «Все ясно. Впрочем, ничего нового. Я и предполагал, что именно из корыстных побуждений Давид Елизарович и находится на больничной койке», — усмехнулся я. «Так а что с парнем?» «Точно не знаю, но поговаривают, что он балуется запрещенными веществами. Вот ты чуть не умер. Давид Елизарович ему сильно помог, но до полного выздоровления еще очень далеко. Если вообще возможно, в чем я очень сомневаюсь. Я бы хотел посмотреть на него, вдруг удастся помочь». «Я не против. Думаю, Давид Елизарович тоже бы одобрил». Мы зашли в палату, похожую на ту, в которой лежал Коган. На больничной койке лежал парень лет 20. Он был такой худой, что проступали все вены сквозь тонкую кожу. Парень дышал тяжело, будто что-то давило ему на грудь. «У вас есть шприц?» — спросил я у лекаря. «Нет, но могу принести, если надо». «Надо», — кивнул я и приблизился к кровати. По всему было понятно, что он долго доводил себя до такого состояния. Почему же раньше его родные не забили тревогу? «Александр, что думаете по поводу парня?» — спросил Щавелев. «Пока не знаю. Мне нужен его эфир. А потому что я чувствую, дела плохи. Неудивительно, что Когану потребовалась Амана, чтобы не дать ему умереть». В это время лекарь вернулся со шприцом и протянул мне. Я уколол палец больного и, склонившись над каплей крови, втянул носом. Все ясно, запрещенный препарат, который он потреблял, до сих пор остается в его теле. Капельницы не помогут, нужно действовать по-другому. «Мы можем его разбудить?» — спросил я у лекаря. «Скорее всего, нет. Мы его сами усыпили. До утра точно не проснется». «Ну, тогда подложите под него что-нибудь. Сейчас я буду выводить токсины из его организма. А быстрее всего их можно вывести естественным путем». Я многозначительно посмотрел на мужчину. «Понял. Сейчас санитара позову». Вдвоем с санитаром они приподняли парня и засунули под него посуду под названием «утка». Смешное название, но очень подходящее. Я собрал остатки своей маны и отправил ее на поиски токсинов. Понадобилось не более 5 минут, чтобы полностью очистить его организм. «Скажите его отцу, чтобы позвонил мне», — сказал я и вышел из палаты, чувствуя, как подкашиваются ноги от усталости. «Пожалуй, на сегодня хватит с добрыми делами, иначе сам слягу». Я подвез профессора до академии. Он всю дорогу молчал, хотя я видел, что он пару раз хотел о чем-то спросить, но все же не стал. Видимо, решил, что вопросы подождут. Все-таки уже светало, а из-за отсутствия маны я постоянно зевал и чувствовал себя разбитым. Вернувшись домой, я перекусил сырниками, которые Лида принесла в мою комнату. Запил чаем и рухнул на кровать. Хватило нескольких секунд, чтобы вырубиться. Давно я так не уставал. Разбудил меня телефонный звонок. «Саша, ты что, спишь, что ли?» — послышался голос Сени. «Сплю. Сегодня же выходной. А что ты хотел?» «Сегодня не выходной, а день первокурсника», — радостно выпалил он. «Наш день. Ты с кем пойдешь?» «Куда?» «Ну, на бал в честь дня первокурсника. Лену пригласил?» «Нет, не приглашал. Я не знал, что будет бал, а во сколько?» «6. Вечера?» «Ну, не утра же», — усмехнулся он. «Ну, ладно, давай, увидимся». «Да, чуть не забыл, я пригласил ее на бал», — прошептал он. «Кого?» «Аурику, конечно же». «Да? И что она ответила?» — заинтересовался я. Перед мысленным взором предстала худощавая студентка с большими зелеными глазами. «Пока ничего, я в ее тетрадь подсунул записку. Написал, что зайду за ней в 5:30. «Ты уже знаешь, где она живет?» «А как же? Через 3 дома от меня в Академгородке, возле квартала преподавателей. Ну, все, пока, надо еще фрак найти. У меня его пока нет, поэтому придется в аренду взять». «Фрак? А можно без него? У меня не было никакого фрака, только классические костюмы, которые мы купили с Леной еще в Торжке». «Нет, нельзя. Ты что, не читал объявление? Там же черным по белому написано, что джентльмены должны быть во фраке, а дамы в вечерних платьях». «Ну, ладно, буду искать. Увидимся на балу». Я сбросил звонок и нехотя вылез из-под одеяла. Время было обеденное, поэтому, когда спустился вниз, нашел семью в столовой за обедом. «Выспался наконец-то! И где тебя весь вечер носило?» — пробурчала Настя. «Ты деда заменяешь?» — усмехнулся я. Опустился на стул и потянулся к мясной нарезке, аккуратно выложенной на большом блюде. «Ты про что?» — нахмурилась она. «Ворчишь прям как дед. Он был бы доволен такой ученицей». «Да ну тебя!» — отмахнулась она и продолжила есть мороженое, не забывая подсовывать Шустрику зеленый виноград. «Мне нужен фрак», — сказал я с набитым ртом и посмотрел на Лиду. «Я сидею, где его можно взять?» «Можно купить», — предложила она, но тут же спохватилась. «Но сначала предлагаю померить фрак отца. У него их 3. Фрак Димы мне подошел. Отлично. И так много трат в последнее время. Дима заключил договор с охранным предприятием, и с сегодняшнего дня они начали устанавливать различные маячки и артефакты на нашей территории. Я уже хотел позвонить Лене и пригласить ее на праздник, но телефон прямо в руке у меня зазвонил. «Господин Саша, вы таки просто волшебник!» — услышал я восторженный голос Авраама Давидовича. «У меня нет слов, чтобы выразить вам благодарность. Наш любимый отец пришел в себя. Ему стало лучше, он идет на поправку». «Рад это слышать. Мы бы хотели отблагодарить вас. Но лучше встретиться и все обговорить». «Чека будет достаточно», — усмехнулся я. «Нет-нет, у моего глубоко уважаемого отца есть более выгодное предложение. Давайте назначим встречу на понедельник. Думаю, к тому времени он полностью восстановится». «Хорошо. До понедельника». Я сбросил звонок и позвонил Лене. Та с радостью согласилась пойти со мной на день первокурсника и призналась, что уже подобрала платье и украшения. Мы договорились, что я заеду за ней. Затем мы с Лидой и Димой поехали в нашу новую лавку вместе с коробками, которые привез Валера из Торжка. Сам он уже уехал вчера на помощь деду, который разрывался между составлениями сборов, поисками нужных трав в лесу и работой в лавке. Кира хоть и помогала, но одна не могла справиться с потоком покупателей. Ведь нужно было не только продавать готовые упаковки со сборами, но также взвешивать чай и приправы, которые хранились в больших коробках. Когда я просматривал, что именно отправил нам дед, то с радостью отметил, что он первым делом подготовил то, что лучше всего у нас продавалось в туманных пряностях. Желудочные, почечные и сердечные сборы. Чай с мятой, чабрецом и жасмином, приправы для мяса, рыбы и овощей. Наверняка здесь они тоже будут пользоваться популярностью. «Чем это так вкусно пахнет?» — спросила Лида, едва я отпер дверь лавки. «Это я избавлялся от вони птичьего помета», — кивнула я на пробирку, которая до сих пор лежала на полке и благоухала. «Не будем ее убирать. Думаю, к нам будут приходить еще и для того, чтобы насладиться этим дивным ароматом». Мы разложили бумажные пакеты на полке, установили и проверили, исправна ли касса, которую вчера приобрел Дима. «Вывеску я тоже вчера заказал и оплатил, но будет готово только через 3 дня», — пояснил он. «Тогда можно и торговлю начинать». В это время в приоткрытую дверь постучали, и показалась седая голова какой-то старухи. «Ой, а где же? Куда же?» — сплеснула она руками, подслеповато рассматривая пакеты с чаями и сборами. «Мне бы корм для моего попугая. «Но, похоже, зоомаг переехал». «Так и есть», — улыбнулась Лида. «Теперь здесь лавка чаев и пряностей рода Филатовых». «Филатовых? Так я ведь слышала о вас. Каждый день новости смотрю». Оживилась она, зашла и уже более внимательно осмотрела то, что лежало на полках. «Продайте-ка мне вон тот сбор», — ткнула она пальцем. «И приправу для рыбы я бы взяла». «А еще...» Лида обслужила старуху, и та пообещала, что придет снова и приведет своих подруг. «Ну вот, начало положено». Лида с довольным видом положила деньги в кассовый аппарат. Мы вернулись домой, и я начал готовиться к празднику. Дима когда-то тоже учился в ММА, как и Лида. Поэтому они рассказали мне, как проходит посвящение в студенты. «Должно быть весело. Ну что ж, посмотрим». «Как же ты похож на Диму!» с улыбкой сказала Лида, когда я спустился в гостиную. «Повеселись хорошенько, сын», — подмигнул мне Дима. «А можно и мне с тобой? Я ни разу не была на балу», — попросила Настя. «Нельзя», — строго сказала Лида. «Ты еще мала по балам ходить. Да и нет у тебя бального платья. А я твое надену. Я видела в гардеробной твои бальные платья. Они такие красивые. Можешь примерить, но на бал не пойдешь. Вот в следующем году...» «Ладно, ладно», — отмахнулась она. «Не сильно-то и хотелось. Все равно я там никого не знаю. Не танцевать же одной. Жаль, что Ваня учится в другой академии. Кстати, он вчера вместе с отцом приезжал в Москву по делам и к нам на ужин приходил. Хотел с тобой поговорить», — сказала она мне. «Хорошо, я позвоню ему». Я взглянул на часы и двинулся к двери. Нехорошо заставлять девушку ждать. Лена была уже готова, поэтому, как только я набрал ее номер, выпорхнула из дома и подошла к машине. Она была просто великолепна в золотистом платье, на высоких каблуках и в украшениях с бриллиантами. «Ну, как я тебе?» — она покрутилась передо мной. «Сногсшибательно!» Я поднял вверх большой палец, схватил ее за талию и притянул к себе. «Будешь королевой бала?» «Только если ты будешь королем!» — промурлыкала она. Мы поцеловались, но так, чтобы у нее помада не размазалась. Эх, женщины, во всех мирах одинаковые. Еще издали я увидел, что Академия подсвечена огнями, а над входом висит плакат «Добро пожаловать, первокурсник! Удачного пути!» Я припарковался в ряду «Б» и, встретившись с вопросительным взглядом Лены, с довольной улыбкой показал ей разрешение от декана и объяснил, за что его получил. Мы поднялись по лестнице, и я заметил Сеню среди нарядно одетых студентов, толпившихся у входа. Он выглядел удрученным. «Привет! Ты чего здесь?» «Она сказала, что не знает, о чем я», — полголоса сказал он, совершенно потерянным видом. «А о чем ты?» — уточнил я. «Аурика. Она вышла из своего дома с каким-то парнем и прошла мимо. А когда я ее спросил насчет записки, она сказала, что ничего не получала». «Не заметила, наверное», — пожал я плечами. «Как это не заметила, если я написал записку на желтой бумаге и нарочно положил так, чтобы край торчал?» «А может, она выронила записку?» — предположила Лена. В это время сзади послышался насмешливый голос. «Ты не эту ли записку потерял, горе-любовник?» Мы обернулись. Илья Харитонов размахивал желтым бумажным листом. Рядом с ним стояли Максим Филатов и еще один однокурсник. Они гоготали, как припадочные. «Так это ты вытащил записку из тетради! Дай сюда!» Сеня решительно двинулся к троице. «А ты отними!» Хохотнул он и задрал руку с листом вверх. Сеня был ниже его ростом. Но обязательно бы допрыгнул, но тут записку выхватил Максим и отбежал в сторону. «Нужно показать эту записку ее дружку. Думан быстро образумит героя-любовничка!» Нарочито громко выкрикнул он. Раскрасневшийся Сеня бросился за ним. Ну а Максим ловко бегал среди студентов, продолжая веселиться. Когда Сеня почти догнал его, снова вмешался Харитонов. Он забрал записку и взобрался на широкие мраморные перила. «Минуточку внимания, дамы и господа! У нас есть для вас веселенькая история!» Студенты, что толпились на крыльце у парковки, заинтересованно повернулись к нему. Сеня же почти добежал до Харитонова. Но тут его за руку схватил Максим и заломил назад. Парень упал на колени и застонал от боли. «Один наш товарищ! А вот, кстати, и он!» Продолжал веселиться Илья и указал на Сеню. «Написал любовную записку. И не кому-нибудь, а нашей прелестной!» «Придется вмешаться, а то эти придурки зашли слишком далеко». «Не торопись!» — выкрикнул я и двинулся к нему.